Глава 29. Слуги под предводительством мажордома обыскали весь дом. И так как невеста не обнаружилась, предположили, что сферу поисков стоит расширить. И первым делом наведались на конюшню справиться, не брала ли девушка лошадь. Предположение было скандальным. Зачем бы невесте, да еще без сопровождения, делать такое? Но там, к счастью, леди Равену не видели ни сегодня, ни третьего дня. Тогда где она? Кто-то робко предположил, что весьма вероятно невеста отправилась помолиться в часовню, и Роберт собственнолично взялся это проверить. К этому времени раздражение на Равену кипело в нем вулканической магмой. Самим этим исчезновением, пусть даже окажется не злонамеренным, она будто дала ему оплеуху, выставила идиотом, от которого в день собственной свадьбы сбежала невеста. А Роберт, самолюбивый настолько, чтобы счесть подобное поведение оскорбительным, додумался до того, чтобы и вовсе отменить свадьбу. В конце концов, он как-нибудь выплывет и без этого брака, и денег Латимеров. Сумеет. И тут же в сердцах отругал себя за подобные мысли, так как знал, почему они вообще пришли ему в голову. Из-за девчонки с магнетическими глазами. Эта заноза не шла из его головы. Будоражила кровь, заставляя гореть ночью и днем. Желать чего-то помимо привычного, материального. «Тихую гавань?» — он усмехнулся. «Это точно не про дикую оборотницу. С ней о покое можно и вовсе забыть. Вон как нервы ему истрепало за последние дни. Или все же взбодрило?» Роберт сглотнул, вспомнив губы, которые целовал, и тело откликнулось неуместным в данном случае образом. «Проклятие!» «Но она все-таки зверь, перевертыш, а все перевертыши...» Он начал было привычно обвинять этих монстров во всех своих бедах, но, припомнив пьяный бред Нэша, внезапно осекся. «Постойте, Роберт, я с вами!» — догнал его между тем будущий тесть. И они поспешили по дорожке вдвоем, шли молча. Мрачность Латимера не предполагала пустых разговоров. Он будто закрылся в себе не только от Роберта, но от всего мира в целом. И это немного пугало. Роберт еще никогда не видел Латимера таким. «Как, по-вашему, куда делась Равена?» Все-таки спросил он, надеясь услышать хоть что-то достаточно вразумительное. Быть может, любящий отец, а Латимер определенно им был, более прочих осведомлен о поступках собственной дочери. Или хотя бы догадывается о мотивах. Но услышал лишь «понятия не имею». А потом они оба увидели, как распахнулись двери часовни, и наружу, шатаясь как пьяный, вывалился священник, тут же согнувшийся пополам над клумбой с цветами. Его по всему вывернуло в кусты. Не сговариваясь, Роберт и Латимер прибавили шаг и уже через минуту подходили к священнику. «Ваше преподобие, вы нездоровы?» — обратился Роберт к епископу, приглашенному провести обряд бракосочетания. Его серое в контрасте со священнической рясой лицо действительно наводило на мысли и серьезные болезни, но епископ ничего не ответил, только ткнул пальцем в сумрачный мрак за распахнутыми дверями часовни и снова согнулся над клумбой. Поморщившись, полные самых недобрых предчувствий, оба мужчины переступили порог, и приторный аромат белых роз, украшавших часовню, будто толкнул их обратно. Настолько ядреным и терпким он был. Роберт даже на миг застыл на пороге, и Латимер первым бросился по проходу, едва не сбивая цветочные жардиньерки, расставленные до самого алтаря. В конце концов он замер у передней скамьи, и Роберт, догнавший его, впился взглядом в тот же ворох белой материи, что и Латимер. У алтаря с разорванным горлом лежала невеста. Девушка, чья алая кровь брызгами запятнала и белые розы, и скамьи из дамасского бархата, и, собственно, ее подвенечное платье пышным цветком, распростертое на полу. Казалось, чья-то невидимая рука вырвала из букета одну из многочисленных роз и швырнула ее, уколовшись о шип, безжалостно, на пол. У Роберта потемнело в глазах, дышать стало нечем. Приторный аромат белых роз, казалось, забил ему ноздри, застопоривая дыхание. И не просто аромат роз, терпкий дух пролитой крови, смешанный с розовым ароматом. Он схватился за спинку ближайшей скамьи, и его повело. «Равена, девочка моя, боже мой!» вскричал в этот миг, будто только теперь пришедший в себя Генри Латимер, и упал перед дочерью на колени. Приподнял с пола холодное тело и уткнулся носом ей в волосы, сотрясаясь от громких рыданий. Это бурное проявление чувств отрезвило на миг молодого мужчину. Он отвел глаза в сторону и сипло вдохнул сквозь сжатые зубы. Позади, все такой же бесцветный, появился священник. «Что же делается такое, милорд?» произнес он чуть слышно, глядя на безутешного в своем горе отца. «Я всего-то хотел убедиться, что к церемонии все готово. Зашел и... увидел ее. Неужели это действительно леди Равена? Какое горе, милорд, и для вас, и для барона!» Роберт молча кивнул. Сказать ему было нечего. В опустевшей вдруг голове стучало в такт току крови. «Кто это сделал? Зачем?» И как ему это выдержать, когда ноги почти не держали? И вдруг кто-то мягко подхватил его под руку. «Милорд, я должна вам что-то сказать», — прозвучал тихий, заботливый голос, от которого у него по спине побежали мурашки. «Не могли бы мы...» — хозяйка руки развернула его в сторону выхода. «Поговорить на свежем воздухе». Роберт снова кивнул и на ватных ногах начал двигаться по проходу. Все было словно в тумане, во сне, и сон оказался кошмаром. «Как вы?» – услышал он снова, вдохнув полной грудью осенний, бодрящий ароматами воздух. И только теперь посмотрел в лицо той, что вывела его, как младенца, наружу. Проклятая, невероятно красивая оборотница. «Сами как думаете?» – огрызнулся привычно. «Мою невесту убили». Произнеся это вслух, Роберт только теперь будто и осознал случившийся факт. Равена мертва. Убита на территории Рейвенхолла. Лежит с разорванным горлом точно так же, как год назад его собственные родители. Осознав это, он смахнул с себя руку девчонки и даже на шаг отступил. «Что вы здесь делаете?» – осведомился ледяным тоном. И услышал уже отнюдь незаботливая околка холодная. «Пришла поздравить вас со счастливым событием, но вместо этого спасла от позорного обморока. Рада, что вам уже лучше». Роберт смерил ее презрительным взглядом. Ему бы ее просто прихлопнуть, как муху. Слишком много берет на себя. Но вместо этого взгляд то и дело цеплялся за пухлые губы и нырял в неизведанный омут светло-коричневых глаз, по существу все испуская. «Проклятие! Не придумывайте то, чего нет, мисс Уэллс». Отозвался он в том же духе. «Если кто-то здесь и нуждается в чьем-то спасении, то это, конечно, не я». «А выглядело иначе», — возразила Уэллс. «Казалось, вот-вот свалитесь на пол. Признайтесь уже, вы не выносите вида крови, а в часовне все залито ей». Чуть зловеще заключила она, подавшись в сторону Роберта. Побледневший, он смахнул с лица челку и процедил. «Вы само зло, мисс Уэллс. Если вам угодно так думать». И протянула какой-то флакон. «Вот, если станет невмоготу, просто незаметно вдохните». Против всякого ожидания Роберт без слов принял флакон, ощутив, как теплые пальцы чуть коснулись его, и пульс в тот же момент участился, отдаваясь в висках. «Вы нашли вашу невесту?» Прервал их неожиданный тет-а-тет, спешащий по дорожке от дома барон Рутленд, в компании мажордома и двух лакеев. «Мы, признаться, теряемся в догадках». Роберт тут же сжал флакон в пальцах и, взбодрившись то ли от свежего воздуха, то ли от конфронтации с оборотницей, кивнул собранным видом. «Боюсь, она отыскалась». Выбор слов удивил гостя, и брови его вопросительно вскинулись. «Боитесь, сэр?» «Леди Равена мертва», сказал граф и, не дожидаясь реакции собеседника, перевел взгляд к Уиверу. «Я хочу, чтобы вы поставили в воротах человека и разворачивали кареты гостей, прибывающих к свадьбе». Отдал распоряжение. «Пусть говорит, что свадьбы нынче не будет. И еще. Отправьте в город за местным префектом. Уверен, он должен зафиксировать произошедшее». Уивер был мажордомом до мозга костей. Привык, казалось бы, ко всему. Но Роберт видел растерянность, ужас, недоумение в его ищущем взгляде. И это, как бы странно-то ни было, придало ему сил. «Будет сделано, сэр». Когда слуга удалился, Роберт опять поглядел на барона. Тот спросил. «Но что случилось с леди Равеной? Она была чересчур молода, чтобы... Ее убили, барон. Если пройдете в часовню, сами это увидите». Тот побледнел, сглотнул через силу, но не успел сделать и шагу, как появился молодой Латимер. «Что за шуточки, граф? Почему мне не сказали, что свадьбы не будет?» — воскликнул он на бегу, с раздражением глядя на молодого мужчину. «Где отец? Где Равена, в конце концов?» «Мне жаль», — только и произнес Роберт, повернувшись к часовне и как бы указывая ему, в каком направлении двигаться. Гаррет тут же сорвался на бег, и вскоре последовавшие за ним барон Рутланд и Роберт услышали его горестный вскрик, эхом пронесшийся под сводами каменного строения. Генри Латимер уже, к слову, стоял у скамьи, а лицо его дочери было прикрыто вуалью. И таким образом свадебная фата превратилась в саван несчастный. «Как?» – простонал Гаррет, не смея приблизиться к телу. «Как это случилось? Почему? Кто это сделал?» Отец на вопросы сына не реагировал, зато барон Рутланд неожиданно произнес. «Не удивлюсь, если это совершил тот же зверь, что похитил мальчика Нэшей. Такое не может быть просто случайностью». Роберт вздрогнул, поглядев на барона. Подобная мысль ему в голову не приходила. «Полагаете, этот зверь... Перевертыш, вы хотели сказать?» — перебил Роберта Латимер-старший. «Вряд ли простое животное забрело бы случайно на территорию Рейвенхолла и перегрызло моей дочери горло». Слова были сказаны с таким яростным ожесточением, что у присутствующих не нашлось смелости что-либо возразить. Да и было ли чем возражать? Роберт поднес к носу флакон, переданный ему оборотницей, и вдохнул резкий, отрезвляющий запах, перебивший мгновенно тошнотворный аромат крови и роз, а еще будто прочистивший его разум. Сын оборотницы слишком похож на того, кто когда-то был Роберту дорог. Как такое возможно? И нет ли во всей круговерти последних событий определенного злого умысла, о котором он до сих пор и помыслить не мог?